Глава 30. Это был не шопинг. Просто Рожкова, которая не спала всю ночь, сначала из-за того, что провела в ее объятиях Сергея, а потом никак не могла уснуть, чувствуя интуитивно, что он напрасно так быстро успокоился, поверив в виновность художника Зимина, решила провести собственное расследование. И ее целью было не доказать Родионову, что она умнее его. Нет, как раз наоборот. Она хотела ему помочь до того момента, пока он не закроет это дело. Надо было все проверить самым тщательнейшим образом. Находясь в мастерской художника и разглядывая его картины, где было так много дивных пейзажей с ромашковыми полями, васильками, ландышами и березками, она не поверила в то, что человек, который написал эти полотна, способен так жестоко расправиться с женщиной, чтобы его рука, привыкшая к кисти, вот так жестоко всаживала нож по самую рукоять в живот, пусть даже и оскорбивший его особы. Уже перед тем, как покинуть мастерскую, она разговорилась с еще одной женщиной, вероятно, другом семьи и подругой Татьяны, чтобы расспросить о здоровье Зимина. Выяснила, что у него и без того сердце болело, что он постоянно пил какие-то препараты. Рожкова прошла в спальню художника, где на широкой кровати, похрапывая, спала, раскинувшись в своем темном балахоне, Татьяна, и увидела в изголовье на тумбочке поднос с таблетками и бутылочками, которые сфотографировала, после чего отправила фото своей подруге, врачу, которая и подтвердила, что эти лекарства обычно выписывает кардиолог. Конечно, можно было более тщательно изучить этот вопрос, связавшись с лечащим врачом Зимина и, конечно же, с патологоанатомом, который вскрывал тело. Но Люси и без того стало ясно, что Зимин мог умереть просто потому, что был болен, и что для того, чтобы случился инфаркт, ему вовсе не обязательно было кого-то убивать. Ее план был прост и одновременно дерзок. И дерзость эта заключалась лишь в том, что действовать она решила за спиной Сергея. Простит ли он ее за это? Поблагодарит в случае удачного исхода дела или нет? Конечно, они еще так мало были вместе, и она недостаточно знала его, чтобы спрогнозировать его реакцию на какие-то ее поступки. Ну что ж, вот теперь все и прояснится. Если он, как и многие мужчины, будет воспринимать ее просто как женщину, глуповатую, готовую во всем подчиняться своему мужу, то зачем он ей нужен? Если же он увидит в ней человека, если сумеет оценить и ее деловые качества, вот тогда совсем другое дело. Но мысль о том, что она собирается резко вмешаться в расследование, воспользовавшись своей собственной схемой, заставляла ее сильно нервничать. Проводив утром Сергея, она, сказав, что у нее дела и что она приедет на работу позже, допила кофе, оделась и позвонила Кристине Метель. «Кристина, это Людмила Рожкова. Мы познакомились вчера с вами в мастерской Зимина». Она старалась говорить чуть ли не весело, как если бы они познакомились не в мастерской, где недавно умер убийца, а на вечеринке. «Да, да, конечно. Что-нибудь случилось?» – спросила Кристина примерно таким же тоном, как если бы их знакомство было связано с какими-то светскими делами или людьми. «О, нет!» «Просто у одного моего хорошего знакомого скоро юбилей, и мы с друзьями и близкими людьми хотели подарить ему картину. После того, как мы познакомились с вами, я заглянула в интернет, увидела ваши прекрасные фантазийные натюрморты и поняла, что это то, что нам и нужно. У вас есть что-нибудь на продажу?» «Неожиданно», — вырвалось у художницы. «Вот уж меньше всего предполагала подобную тему для разговора». «Конечно, есть. Я бы хотела посмотреть». Не дожидаясь, когда Метель сама направит разговор в нужное ей русло, предложила. «Можно я прямо сейчас приеду к вам? Просто у меня день такой насыщенный, а сейчас есть свободные 2 часа». «Без проблем. Подъезжайте». «Вот и отлично», — подумала Рожкова. Быстро собралась и поехала к Кристине. Она впервые увидела художницу в домашнем облачении. Это был бархатный, узорчатый, золотистый с красным халат с капюшоном, который заканчивался шелковым шнурком и кисточкой. От Кристины пахло шампунем, Влажные волосы колечками закручивались вокруг ее головы. Выспавшаяся, отдохнувшая, она с удовольствием показывала свои работы Рожковой. Комментировала скупо, не расхваливая их, а просто обозначая какие-то детали. К примеру, эти фиалки я увидела на подоконнике одной своей приятельницы, сфотографировала их и написала маслом. Видите, за ними проглядывается кусок подоконника и черное стекло, в котором отражаюсь как раз я. Или все без исключения любят маки, поэтому у меня много маковых букетов. Считаю, что когда зимой, в стужу и метель, человек смотрит на такую картину, ему становится теплее. Вы не находите? Вдоль одной из стен на полу стояли работы, прислоненные друг к другу, которые совершенно не походили по своему стилю на метель. Это ученические работы Кати Фионовой. Понимаете, о ком я, да? И как у нее получается? Сами видите, она способная ученица, много работает. Конечно, ее сестра сильно тормозила ее, внушала ей, что она бесталанная и все такое. Давила на нее. Для творческого человека это недопустимо. Конечно, ей нужно много работать, чтобы достичь реальных результатов именно в рисовании, то есть стать хорошим рисовальщиком. И тогда, вот видите, она прекрасный колорист, она хорошо чувствует свет и тень, безошибочно определяет тон, которым нужно подчеркнуть эту самую тень. А как хорошо у нее получаются солнечные блики. Словом, ей надо еще учиться и учиться, в чем я ей, безусловно, помогу. А где она все это рисовала, вернее, писала? Да здесь же и работала. Места много. Конечно, она старалась сделать это в мое отсутствие. Ну, а когда я работаю здесь, она перемещается в соседнее помещение. Там тоже французское окно, много света, да и лампы стоят мощные. Там и мольберт стоит. Хотите заглянуть туда? Люся вошла в узкую длинную комнату, на самом деле очень светлую, увидела мольберт с незаконченным натюрмортом, снова маки, шкаф, пару белых стульев и даже кушетку, заваленную одеждой и пакетами с новым постельным бельем. Это Катя накупила белье, чтобы ночевать именно здесь, внизу, хотя наверху я тоже выделила ей комнату. Нам с Валей очень нравится Катя. И мы с дочкой всегда жалели ее, понимали, как крепко она влипла со своей сестрой. Что самое ужасное было в этой истории, это крепкая эмоциональная зависимость ее от Марины. Да, временами она ее ненавидела и считала, что Марина просто губит ее жизнь, подчиняет ее себе во всем. Но в то же самое время она не могла без нее. Она уже так привыкла к этому тотальному контролю и какой-то злобной, иначе не скажешь, опеки, что как мазохистка всегда готова была к удару. Но уже очень скоро все это должно было измениться. Я уговорила Катю снять квартиру, даже подыскала ей отличный вариант. Конечно, без скандала здесь бы не обошлось. Даже представить себе страшно, что было бы, если бы Катя съехала из дома. Но рано или поздно она все равно приняла бы это. Жизнь-то продолжается. Как вы думаете, Кристина, сколько времени понадобится Кате, чтобы вернуться к нормальной жизни? Да она уже вернулась. У нее наладилась личная жизнь. Она сумела помириться с человеком, которого пыталась уничтожить ее сестра. О, это долгая история и очень драматичная. Но главное, они теперь вместе. Представляю, как Катя благодарна вам за поддержку. И ваша дочь тоже к ней привязалась, да? Да. Хотя они совсем разные и по характеру, и по темпераменту. Все равно Валя очень любит Катю. Кстати говоря, это она предложила, чтобы я дала Кате ключи от дома. Она стала моей второй дочерью и сестрой для Вали. «Повезло вам», — обронила Люся. «В каком смысле?» «Что вы, творческие люди, такие открытые, добрые, сердечные, не затуманенные негативом, как, скажем, я». Наша профессия делает нас другими. Я мало кому доверяю и уж точно не впустила бы в свой дом постороннего человека. И не доверила бы свои ключи. Это да, понимаю вас. Я же и сказала вчера, что работа у вас, простите, сволочная. Но я очень уважаю вашу профессию, это честно. Не каждый способен на то, чтобы каждый день встречаться с преступниками, ловить их, копаться во всем этом. Так что с нашими картинами? Что-нибудь понравилось? Минутку. Люся подошла к двери, соединяющей большую и маленькую мастерские, и плотно прикрыла их. «Скажите, Кристина, какую сумму заплатила вам Катя, чтобы вы помогли ей избавиться от сестры?» Выйдя от метелей и чувствуя себя почти близкой к обмороку, уж слишком тяжелым получилось общение, Люся зашла в кондитерскую, съела там лимонное пирожное, выпила чашку кофе и через парк вышла к центральной части города. Там устроилась на скамейке напротив консерватории и, наблюдая за прогуливающимся в рабочее время Людом, пожалела, что она не домохозяйка. Может, когда она выйдет замуж за Сергея, ей уволится и превратится в профессиональную бездельницу? Когда она последний раз вот так сидела и просто отдыхала, праздно прогуливалась по городу? А когда была в театре, музее, цирке? Она замотала головой, отгоняя неправильные мысли. Рановато ей еще думать об этом. Для начала нужно выйти замуж. Но если она и дальше будет действовать параллельно с Сергеем и скрывать от него свои мысли и планы, то вряд ли он сделает ей предложение. А сейчас было самое время позвонить Кате. «Катя, добрый день. Это следователь Рожкова. Мы встречались с вами вчера. Скажите, вы уже на работе или взяли отгул в связи со случившимся?» Катя была свободна. Она сказала, что к ней только что прибыла бригада из клининговой компании, чтобы вычистить квартиру. Как она выразилась, от прошлого. «Катя, мне надо с вами поговорить. Вернее, мне нужна ваша помощь». «Да? Неужели еще что-нибудь случилось? Или это по другому делу?» «По нашему, то есть по вашему делу. Мне надо бы кое-что проверить. Возможно, Катя, вам угрожает опасность. И, пожалуйста, никому не говорите о нашей встрече. Я потом вам все объясню». Заинтриговали и напугали. «Хорошо, куда подъехать?» «Я жду вас напротив консерватории. Здесь есть такое кафе, знаете, Липы называется. Когда вы приедете?» Она обещала в течение получаса. Люся поднялась на террасу кафе, заняла столик неподалеку от одиноко поглощавшего большую булку с маком молодого человека в костюме пчелы. Интересно, что он рекламирует? Мед или... Заказала две чашки эспрессо. Катя приехала через 45 минут, когда ее кофе уже остыл. «Это мне?» – спросила она мрачно, словно предчувствуя, что этот разговор не принесет ей ничего хорошего. И залпом выпила холодный кофе. «От меня крепко духами несет. Это я полилась, чтобы перебить запах хлорки. У меня же началась уборка. Жуть!» «Катя!» — начала Рожкова, едва справляясь с волнением. Ее затея могла оказаться провальной, она это понимала. «У нас есть доказательства того, что вашу сестру убили ваши лучшие подруги, Кристина и Валентина Метель. Вернее, даже не совсем доказательства, а сильные подозрения. И мы были бы в этом совершенно уверены, если бы не алиби. То самое алиби, которое вы им обеспечили. Понимаете? Постарайтесь вспомнить, когда вы были у них. Может, вы спутали день или час? Но с чего вы взяли, что это они? Особенно Валя. Потому что одна Кристина бы не справилась. Они сделали это ради вас, понимаете? И когда они творили это, то не видели в вашей сестре человека». «Глупости! И что вы хотите от меня?» «Нам нужны доказательства. Быть может, вы вспомните ваши с ними разговоры? Может, они намекали вам на что-то?» «А у вас какие доказательства?» «У нас появились свидетели, которые видели их тот день возле трех дубов. Но на них, если увеличить фото, были парики. И свидетели, местные жители, видели, как две женщины переодевались, поднявшись на холм, как сжигали свою одежду. Вы же сами понимаете, что после того, как они все это проделали, должны были быть забрызганы кровью. Повторяю, прямых доказательств у нас пока нет, только лишь предположения. И разрешение на обыск нам пока не получить, слишком мало улик. Да и мотива вроде бы как нет. Господи, слышал бы меня Сергей. Так, хорошо. Катя выпрямилась на стуле, вся подобралась. Что я должна сделать? Обыскать их квартиру. Может, найдете улику, забрызганную, к примеру, блузку или кроссовку. Но сделать это нужно очень аккуратно, чтобы они ни о чем не догадались. Ну и желательно, чтобы их в этот момент не было дома. Хотя не в окно же вам лезть. «У меня есть ключи», — тихо произнесла Катя. «Они сами мне дали. Но только я не верю, что Кристина могла. Ваши свидетели врут. А Зимина они там на берегу не видели? И вообще, мы же нашли убийцу». «Да, вроде бы все указывает на Зимина, но его нет в живых. Расспросить невозможно. К тому же один человек высказал предположение, что этот жуткий портрет в синих тонах написал не Зимин, а ваша сестра. И если это так, то исчезает и мотив. Не было портрета, которым он бы насмехался над ней. Не было и ссоры, конфликта. Понимаете, мы не имеем права на ошибку. Если вашу сестру убила Кристина Метель, то она опасна, понимаете?» «Но чем же она опасна?» «Опасна не только она, но и ее дочь. Их видели вместе. Конечно, экспертиза фото с телефона свидетеля еще не готова». Она почувствовала, как краснеет. «Хорошо, я постараюсь вам помочь. Может, и правда это не Зимин?» «Ох, снова нервы. Как же я устал от всего этого!» «И алиби. Это, пожалуй, самое главное. Вспомните в деталях весь свой день». «Да-да, я все поняла. Я буду ждать вашего звонка. Вот вам моя визитка». Катя поднялась и быстрым шагом покинула террасу кафе.